«Да ты что? И насколько же взгрели Малфея?» Саша повернулся к часам Слизерина. «На двадцаточку. Маловато. Добавить бы ему от себя. Да у меня тренировка сегодня. Ты меня удивляешь, Гарри. Ты никому не сочувствуешь, не помогаешь. Но ты же герой магического мира. Ты должен. Что я должен?» Парень изогнул губы в издевательской ухмылке и потянулся через стол к Гермионе, глядя девушке прямо в глаза. «Милая, покажи мне, где написаны мои прямые обязанности, я тут же брошусь их выполнять». Гермиона покраснела. «Вообще-то, Гарри помогает», — раздался за спиной у Саши голос Невилла. «Мне, если бы не Гарри, я бы никогда не научился составлять планы, не осилил бы зелье хотя бы так, чтобы профессор Снейп ко мне не придирался, не додумался бы пойти на дополнительные по трансфигурации, не стал бы бегать по утрам, да много чего, я ничего не забыл». Невилл повернулся к своему другу. «Это тебе решать», — Саша улыбнулся и развел руками. «Еще я теперь могу говорить то, что думаю, потому что я, это я». Мальчик гордо выпрямился и посмотрел на друзей. «Вот, золотые слова», — кивнул Саша и повернулся к Гермионе. «Понимаешь, котенок, в том-то и проблема, что от меня как от героя на данный момент ничего не требуется. Волдик-то, тю-тю, закончился. Но ведь высказывают предположение, что он может попытаться вернуться, и Снейп ему в этом помогает. Зайка, давай-ка без фамилий», — Саша нахмурил брови, — «если тебя это так волнует, я схожу к профессору Дамблдору, получу у него инструкцию героя на случай внепланового возвращения Волдика, выучу ее на зубок, и на этом мое геройство закончится пока что. Лезть в каждую дыру ради геройства я не намерен, и Хагрид, и Дамблдор прекрасно могут разобраться без вас». «Хагрид не знал адреса моего брата», — попробовал возразить Рон. «Ты написал брательнику?» «Написал. Указания получил?» «Получил». Отдал ответ Хагриду и все. «Никаких проблем. Кстати, никто из них не станет сдавать за вас экзамены, до которых осталось 8 недель. Как я могла забыть?» Подскочила Гермиона. «Если хочешь, можешь воспользоваться моим планом подготовки», — Невилл протянул девочке блокнот. «Правда? Ты уже упустила 2 недели, придется догонять». «Спасибо, Невилл». Гриндджер выглядела так, как будто ей напомнили о дне ее собственной казни. На следующий вечер Саша вернулся из подземелий на полчаса позже, чем обычно. В гостиной он застал Невилла, который писал длинное сочинение по травологии. «Ты хотел заняться астрономией сегодня», — важно сообщил мальчик. «Прогресс налицо», — мысленно похвалил его Саша. «Раньше и свои-то дела упомнить не мог, а тут уже и мне напоминать о планах начал». «Спасибо, Невилл», — поблагодарил парень и достал из сумки перо и пергаменты. «Пожалуй, и травологию сегодня сделаю. Завтра меньше напрягаться». Около 2 часов ночи в гостиную ввалились Рон и Гермиона и тут же бросились к Саше. «Гарри, ты не представляешь, что сейчас было», — возбужденно заговорил Рыжий. «Представляю», — устало проворчал парень. «Вы отбывали наказание, кажется». «Да, мы ходили с Хагридом в запретный лес. Какая-то тварь убивает единорогов, розовых», — зевнул Саша. «Что?» — удивленно переспросила Гермиона. «Нет, конечно, обычных. Ну конечно, в общем-то, он читал книгу о волшебных животных, но за год эта информация позабылась. Что? Это делает тот, кого нельзя называть», — за могильным шепотом выдал Рон. «Волди, что ли?» Саша приподнял бровь. «Так он же, вроде, того». Скрючился, крякнул, слился. «Нет его, короче, спасибо мне. В том-то и проблема, Гарри, что он все-таки не того», — грустно сказала Гермиона. «Рон и Малфой нашли тело единорога. Кто-то пил его кровь. Кентавры говорят, что это он». «Да», — подтвердил Рон, — «мы еще и кентавров встретили». «Странно», — Саша нахмурился. «Помнится мне, что нельзя пить кровь единорога. А вот почему, не помнится. Потому что убийство единорога — это преступление. Тот, кто выпьет кровь несчастного животного, будет проклят на веки вечные. Гарри, тот, кого нельзя называть, ищет способ возродиться, а Снейп ему в этом помогает». «Вы опять за свое», — возмутился Александр. «Честное слово, мне скоро Снейпа жалко станет. Очень даже зря. И камень Снейп хочет украсть не для себя. Камень нужен тому, кого. Волдику, короче. Называй вещи своими именами», — попросил Саша. «Волди», — повторила Гермиона по слогам, — «странно ты его называешь. Как мне его величать? Его темнейшеством. Слишком пафосно, как по мне». «Неважно», — прервал их спор Уизли. «Главное сейчас – камень. Главное – экзамены, Ронни», – нараспев сказал Александр. «Ко мне и без вас позаботиться. А вот твою учебу никто, кроме тебя, не подтянет». Услышав напоминание о проблемах с уроками, Рон густо покраснел и побрел в спальню. Глава 20. Все-таки вниз. А ведь так не хотелось. С экзамена по истории магии Саша вышел уставшим. Да что там уставшим, он просто с ног валился. Жара, мигрень и абсолютно непонятный предмет в комплексе оказались убойным коктейлем. Такую усталость парень испытывал всего один раз, да и то в прошлой жизни. Тогда они с друзьями решили немного подзаработать и нанялись на какую-то фирму грузчиками. Убив 3 ночи на разгрузку каких-то фур, парни заработали неприлично малые деньги и нереальные боли в спине. И вот именно сейчас Саше вспомнился этот эпизод. «Блин, как будто вагоны разгружал», – проворчал парень, выходя на школьный двор. «Прости, что?» – спросил шагающий рядом Невиллу. «Говорю, устал я очень, поспать бы. Гарри, экзамены окончены. Неужели ты не рад?» «Рад», – Саша потер лоб, – «пойду вздремну. Разбудишь на ужин?» «Да, конечно», – пожал плечами Невиллу и пошел к озеру. Саша побрел в башню Гриффиндора. С наступлением теплых деньков парень все сильнее жалел, что не попал на Слизерин, чья гостиная находится в подземельях, и в которой всегда царит прохлада. А с другой стороны, там зимой холодно, успокоил себя Саша и раскрыл окно, впуская в спальню свежий воздух. Голова коснулась подушки, и парень моментально вырубился. «Гарри, кто-то осторожно потрогал парня за плечо, вставай, ужин проспишь». «Что? Уже?» Александр слегка прищурился и увидел Невилла, стоящего у кровати. «Ты сам просил, чтобы я тебя разбудил», — Долгопупс недоуменно разглядывал друга, который пытался надеть очки. «Спасибо, спасибо. Просто слишком крепко уснул, вот и все». Уже в большом зале Саша заметил одну маленькую странность. «Невилл, а где Уизли и Гриффиндор?» «Не знаю», — мальчик пожал плечами, не видел их с момента окончания экзамена. «Я слышал, как Гермиона что-то говорила про 3-й этаж, Симус перегнулся через стол и говорил шепотом, про какой-то камень. Господи, ну что за идиоты!» Простонал Саша и бросил вилку. «Ты думаешь?» Начал Невилл. «Да я уверен, что они туда поперлись, черт бы их побрал. Ну да, экзамены-то закончились, можно и в какую-нибудь задницу влезть. Что теперь?» Быстро спросил одноклассник. «Небось, сидят там, стерегут свой дурацкий люк», злобно проворчал Александр. «Пошли, надо их хоть на ужин позвать, а то эти олухи с голодухи помрут со своим идиотским камнем». Они поднялись и пошли к запретному коридору на 3-м этаже. Трехголовая собака лежала, устроив все головы на огромных лапах, и тихо поскуливала. Перед псом лежала оторванная крышка люка, сам же люк угрожающе чернел посреди каменного пола. «Привет», — парень посмотрел в грустные глаза собаки, — «эти идиоты что, полезли туда?» Собака взглянула на открытый люк и горестно завыла. «Ну ладно, ладно, все будет хорошо. Я сейчас что-нибудь придумаю», — Саша погладил нос с одной из голов, который усиленно его обнюхивал. «Поттер», — раздался за спиной знакомый голос, — «ты специально меня сюда заманил, чтобы эта тварь меня сожрала». За спиной стоял Драко Малфой собственной персоной. Пушок, увидев этого мальчика, оскалил зубы и зарычал. «Сидеть, Пушок, сидеть. Не обращай на дурака внимания, ты специально». Малфой подскочил к Саше и тряхнул его за плечи. «Да я тебя сейчас». Александр попробовал оттолкнуть от себя Драко, но мальчик крепко вцепился в плечи врага. Удар ногой в живот отбросил блондина от брюнета. Слизеринец согнулся и, пошатываясь, стал отходить от врага. «Малфой, стой, стой, блин», — закричал Саша, но непослушный Малфой сделал еще один шаг. «Блин, не Хогвартс, а Спарта какая-то», — резюмировал Александр, слушая крики блондина, доносящиеся из подземелья. «Ну вот, теперь еще и этот идиот. Гарри, нужно что-то придумать, только побыстрее». Голос Невилла вернул парня в реальность. «Ладно, придется прыгать, но у нас нет плана действий», — возмутился Невилл. «Нас? Я пойду туда один». «Я? Ты пойдешь за кем-то из преподавателей? Чем скорее управишься, тем лучше». Саша лег на каменный пол и заглянул в люк. «Эй, дракошка, живой?» «Нет», — верещал Малфой. «Тут какое-то растение, оно меня душит. Помогите». «Это дьявольские силки, скорее всего», — сознанием дела сказал Долгопупс и крикнул в люк. «Малфой, Попробуй притвориться мертвым, и оно тебя отпустит. А, мать вашу! Помогите!» Блондин проигнорировал слова Невилла. «Тебе сейчас помогут рупиком прикинуться». Саша сел, свесив ноги в люк. «Гарри, если что, растение не любит солнечный свет». Друг дал еще один совет. «Все, Невилл, погнали. Я, туда, ты, за преподами. Огонь!» — скомандовал Александр Петрович и сиганул в люк. Горестный вой собаки заглушил хлопок двери. «Дракошка, прикинься трупиком и поживее», — скомандовал парень, чувствуя, как его обхватывают мощные стебли. «Ты с ума сошел? Я боюсь», — прохныкал блондин. «Смотри», — Саша выдохнул и развалился на стебле растения, как на диване. Растение тут же потеряло к парню всяческий интерес, и через пару мгновений молодой человек уже стоял на каменном полу. «Поттер, а я?» — панически заверещал Малфой. «Какой же ты тупой, тебе ж сказали». «Расслабься», — проворчал Саша. «Ладно, попробуем так, Люмос». Лучик света, вырвавшийся из палочки, осветил ближайший побег растения, который тут же поспешил убраться в темноту странного помещения. Саша перевел палочку на Малфея, точнее, на стебли, которые обвивали мальчика, и через минуту слизеринец освободился от плена. «Дракоша, ну ты и блондинка», — резюмировал парень, глядя на стоящего рядом мальчика. «Заткнись, я хочу отсюда выбраться», — дрожащим голосом проговорил Малфой. «Ищи какой-то выход, и поживее». «Какие мы грозные», — усмехнулся Саша. «Ладно, пошли, там какой-то проход». «Не хочу в проход, хочу домой», — уперся драка. «Блондинка, ты моя капризная». Парень с улыбкой толкнул слизеринца к каменному проходу в стене, шевели пятками. «А то дядя Гарри сейчас уйдет, а ты останешься тут в темноте с цветочком, который не представляет себе жизни без обнимашек». Малфой вздрогнул и побрел к проему в каменной стене. «Блин, свезло так свезло», — думал Саша. «В киношке эти дураки хоть втроем тут лазили, а мне досталась компания этой блондинки истеричной. И чем я лучше Поттера?» Тоже скакнул в этот люк и глазом не повел. «А ведь так не хотелось. Что там шляпа говорила? Не всех моментов удастся избежать так, кажется». «Поттер, что это за звук?» — спросил Малфой дрожащим голосом, возвращая Сашу к реальности. «Малфой», — парень посмотрел на блондина. «Понимаю, Уизли и Гриндджер, идиоты с завышенной самооценкой и тягой к приключениям. Но ты-то каким хреном за мной поперся?» «Не твое дело», — огрызнулся слизеринец. «Не мое. Вот брошу тебя тут и выбирайся сам. Ты-то тоже, не мое дело. Вас с Долгопупсом хотел МакГонагаллу сдать. Или еще кому-нибудь. И что меня дернуло посмотреть, зачем вы туда пошли? Любопытство не порок», — философски изрек Саша. «Все, тормози. Закрыто тут». Александр и Малфой стояли у закрытой двери. Припираясь, они не заметили, как пересекли огромный светлый зал. «Кто это?» Блондин показал пальцем куда-то вверх. «Что это за птицы?» Саша поднял голову и действительно увидел странных птиц, очень маленьких, зато ярких, как будто их крылья состояли из драгоценных камней. «Не знаю я таких птиц, может, это и не птицы вовсе». В углу комнаты стояло несколько метел, к которым тут же подбежал слизеринец. Саша лениво пошел за ним, ругая блондина на все лады. «И забыл, что ты слепой. Это ключи». Малфой, щурясь, рассматривал крылатые ключи. «Все, Поттер, это твой звездный час. Лови нужный ключ и сваливаем отсюда». «Погоди-ка, не ты ли хвастался, что летать научился раньше, чем ходить?» «Вот, на тебе метлу». Саша сунул мальчику в руку летательный аппарат. «Учи меня, как правильно летать, а я с земли понаблюдаю». Малфой неуверенно оседлал метлу, и она тут же взмыла в воздух. «Поищи старый серебряный ключ», — прикрикнул на него Саша. «С чего это ты решил, что нужен именно старый и серебряный?» «Малфой, какая же ты блондинка, он к ручке подходит». Ключи, впрочем, не собирались так просто сдаваться юному наследнику рода Малфой. Слизеринец пару раз получил по лицу маленькими металлическими крылышками, отчего на бледной коже появились красные, сочащиеся кровью, царапины. «Поттер, что ты там стоишь?» «Ладно», — буркнул Саша и оседлал метлу. Теперь ключи атаковали уже двоих ловцов. От некоторых приходилось отбиваться, получая царапины и небольшие синяки. В конце концов, Саша увидел старый ключ, который летел немного медленнее остальных. Одно крыло было примято. «Малфой, а ну-ка, схвати этот покалеченный ключ», — крикнул парень блондину, который был ближе. Мальчик оторвал от древка руку и сомкнул дрожащие пальцы на ключе. есть. В голосе слизеринца причудливо смешались радость и страх. Через полминуты слизеринец и гриффиндорец стояли у закрытой двери. «Открывай», — Малфой сунул Александру ключ. «Ты поймал? Ты и открывай», — пожал плечами парень. Блондин смерил недруга удивленным взглядом и вставил ключ в замочную скважину. Дверь скрипнула и отворилась, пропуская ребят в еще один зал, в котором было очень темно. Однако стоило мальчикам сделать пару шагов, как на стенах зала вспыхнули факелы. Саша немного поморгал, приводя зрение в норму, и с удивлением обнаружил, что они с Малфоем стоят на краю огромной шахматной доски. «Пошли, чего замер?» Александр дернул слизеринца за рукав. Парень уверенно зашагал к двери, расположенной в конце зала, но белые пешки, которые, к слову, были выше него, преградили ему путь и угрожающе зазвенели амуницией. «Ша, мыши, по углам!» — рявкнул парень на все подземелье. Фигуры вздрогнули, но не двинулись. «Поттер, это шахматы», — язвительно сказал Малфой. «Если я правильно понял, чтобы пройти к двери, нужно выиграть. Может, еще в козла забьемся?» — издевательски предложил Саша. «Ну да, ты же не хочешь в свою теплую кроватку. Времени у нас нет, понял?» Парень не хотел сообщать Малфою свою жуткую догадку. «Гриффиндор и Уизли, наверное, где-то в следующем зале. Найду идиотов, убью нафиг, раз им так жить надоело», — думал он, стоя перед шеренгой белых пешек. «Что ты предлагаешь? Редукта, твою дивизию!» — заорал Саша, направляя палочку на белого короля. Удар получился такой, что разнес в пыль короля, королеву и офицера, который стоял возле короля. Остальные фигуры покорно сложили оружие и расступились. «Поттер, это против правил!» — прошипел слизеринец, подбегая к парню. «Да ладно!» — расхохотался Саша. Он злился на Гермиону, на Рона, на Малфея, который какого-то хрена увязался за ним в этот дурацкий коридор, а от злости появлялась страсть к разрушению. Парни подошли к двери, и вдруг блондин дернул Александра за рукав. «Эй, это же Уизли!» — удивленно воскликнул Драко. В углу действительно лежал Рон и, кажется, не дышал. «Ох, твою ж мать!» – простонал Саша, подходя к однокурснику. Парень присел на корточки и приложил два пальца к шее рыжего. «Пульс есть, что не может не радовать. Эй, Поттер, что это за игры?» Малфой заметался. «Может, тут и Гриффиндор где-то рядом. Так вот как Гриффиндор развлекается по вечерам. Блондинка, тебе всерьез кажется, что я люто тащусь от этой фигни?» Саша смерил слизеринца презрительным взглядом, и Драко отрицательно помотал головой. Думал. Научился что ли? Ладно, проехали. Короче, сиди тут, жди Долгопупса, он должен кого-то из старших привести. Попробуй растормошить Рона. Не буду я с ним сидеть. Вскинулся Малфой. Еще проснется и врежет мне. Знаешь, как он мне на квиддиче по голове дал? Мадам Помфри думала, что сотрясение. Ну ты и трусишка. Расхохотался парень. «Ладно, можешь идти со мной. Я добрый сегодня». За следующей дверью обнаружился тролль, который был даже больше того, что испортил хэллоуинский ужин. Правда, тварь была без сознания, а на голове виднелась огромная шишка. «Ничего себе!» Выдохнул Малфой и тут же брезгливо зажал нос пальцами. Саша последовал его примеру. Вонь в комнате стояла неимоверная. «Пошли», бросил парень, и слизеринец покорно побрел за ним. Видимо, даже в бессознательном состоянии тролль наводил на Малфоя панический страх. За следующей дверью оказалась небольшая комната, посреди которой стоял стол с разнообразными сосудами, заполненными какими-то жидкостями. Стоило ребятам подойти вплотную к столу, как за их спинами и перед следующей дверью вспыхнуло пламя. «Просто блеск», — проворчал Саша. Впрочем, на столе лежал свиток пергамента, исписанный странными стихами. «Что там?» Малфой подпрыгнул, пытаясь заглянуть Саше за плечо. «Задачка. Логическая. Блондинка, ты как, с логикой дружишь?» «Вообще-то, да», — надулся Драко. «Ладно, давай думать», — прищурился Саша и сунул парню в руки пергамент. Малфой быстро пробежал глазами по строчкам и тоже прищурившись посмотрел на бутылочки. «В крайних не одно и то же, но и вперед они не пускают», — задумчиво пробормотал Малфой. «Значит, там может быть яд, вино или то, что пропускает назад. Хорошо, как там дальше? Вторая слева и вторая справа содержат одну и ту же жидкость. Это либо вино, либо яд». «Подожди», — перебил его Малфой, — «яд слева от вина, так, а во второй слева и во второй справа бутылках одно и то же. Тебя понял. Вторая слева – вино, а первая слева – яд. Это ты хотел сказать. Значит, во второй справа – тоже вино. Тогда в третьей справа бутылки – яд. Бы предположил, что и в четвертой справа тоже яд, протянул Малфой, но что тогда в крайней правой бутылке? В крайних. Крайние не пропускают вперед, но нигде не сказано, что они не пропускают назад. Значит, крайняя правая вернет назад, протянул Малфой, вот эта маленькая пропускает вперед. Драко потянулся к маленькой бутылочке, но Саша перехватил его руку. Уверен, Малфой, аристократ ты наш доморощенный, до тебя еще не доперло, где ты находишься? Это коридор третьего этажа, вдруг сообразил слизеринец. В общем-то, да, если ты забыл, директор говорил, что тут ждет страшная смерть, и ведь не соврал. Цветочек, который хочет всех задушить, ключики летающие, без которых в двери не пройдешь, шахматы офигевших размеров, которые могут тебя грохнуть, тролль, который расплющит тебя дубинкой, еще и столик с ядами. Ты хоть представляешь, что может прятаться вон за той дверкой? Саша ткнул пальцем в дверь, от которой их отделяла полоса волшебного огня. Драко звучно сглотнул. «Ну так, пойдешь вперед». Тут как раз на одного, парень встряхнул бутылочку, глядя на бледного Малфея, «то я сегодня уже перенапрягся. Лучше назад. Подожду взрослых», – прошептал слизеринец. «Молодец, блондиночка», – Саша хлопнул Малфея по плечу. «Последний вопрос викторины. Тебе реально так хотелось нам подгадить, что ты наплевал на чувство самосохранения и поперся в этот дурацкий коридор? Ну, да, Малфой совсем сник. Еще бы, твой-то декан много баллов не снял бы, а если бы поймала МакГонагалл или кто другой, с ней бы нашел, за что вам эти баллы вернуть. Вот только тут не баллов можно лишиться, а жизни. Это я сегодня добрый, а в следующий раз брошу тебя, дурака, помирать. Так что, на будущее. Пакостничай осторожнее». Драко кивнул, не найдя, что ответить. «Ладно, блондинка, не парься. И все из большой бутылки не пей, мне оставь. Я же должен как-то вернуться». Малфой осторожно отхлебнул из большой бутылочки. Судя по его физиономии, питье было не самым вкусным в жизни. Однако зелье подействовало как надо. Драко спокойно прошел через фиолетовое пламя назад, к комнате с троллем. «Ну, и я бахну». Саша одним махом опрокинул в себя содержимое маленькой бутылочки и шагнул в черный огонь. Пламя лизнуло парня, но он ничего не почувствовал. Саша распахнул маленькую дверь и замер. На полу лежала без чувств Гермиона Грейнджер, а посреди зала у огромного зеркала стоял профессор Квирвелл. Примечание к части. Да, эпизод с зеркалом автор решил оставить на сладенькое. 20-я юбилейная глава аккурат ко дню рождения прототипа. Что ли, с праздником? Дружище, глава 21. В подземельях. Прощание с Хогвартсом. Ну, и я бахну. Саша одним махом опрокинул в себя содержимое маленькой бутылочки и шагнул в черный огонь. Пламя лизнуло парня, но он ничего не почувствовал. Саша распахнул маленькую дверь и замер. На полу лежала без чувств Гермиона Грейнджер, а посреди зала у огромного зеркала стоял профессор Квирвелл. Глава 21. Грейнджер, подъем, погнали отсюда. Зашептал Саша, пытаясь растормошить Гермиону. «Дура безмозглая, какая нелегкая тебя, Поттер!» Голос Квирвелла эхом разнесся по странному залу. «В приличном обществе принято здороваться, особенно со старшими». «Ну да, здрасте», — буркнул парень, пытаясь поднять с пола Грейнджер эту неадекватную заберу, «и пойду себе потихоньку, не буду вам мешать». «Стоять!» — снова рявкнул Квирвелл, и тут Саша заметил некоторые изменения, произошедшие с профессором. «Вы избавились от дефекта дикции». Парень слегка вздернул бровь. «Поздравляю, сэр, приятного вечера. Мы пошли». Еще одна попытка поднять девочку с пола. Вдруг тело странно стянуло. Саша с удивлением обнаружил, что связан. Откуда взялись веревки, размышлять не хотелось. Это еще че за БДСМ. Проворчал себе под нос парень и уже чуть громче добавил: «Профессор, я несовершеннолетний. Ты, Поттер, поражаешь меня своей безголовостью. Послать сюда эту девчонку. Всерьез рассчитывал, что она справится со мной. С нами. Раздвоение личности». Мелькнуло в голове у Саши, я еще Филча параноиком считал. Что ж это за школа-то такая, в которую кроме убогоньких не берут никого. Они хоть медосмотр проходят. С вами. Всеми. Тупо повторил парень, лихорадочно припоминая, что с психами спорить вроде как нельзя. Вы тут такие все могущественные, что с вами никто не справится. Мне, это, домой бы. В смысле, в башню. Саша нес откровенную чепуху, а в голове на бешеных оборотах крутились шестеренки. Псих. Совершенно точно, псих. Походу, в буйной фазе. Мелкую, вот, вырубил. Ну, для начала не помешало бы развязаться. Если я связан заклинанием, то и развязаться можно заклинанием. Правда, палочка в кармане мысли носились в голове парня, как бешеные, Саша даже не обращал внимания на проникновенную речь Кверрелла о простаках, глупцах и добряках. Что там МакГонагалл с Флитвиком говорили? Почувствовать, как магия льется из пальцев и направляется через палочку. Ага, только у меня пальцы от палочки далековато ошалело соображал Саша. Палочка и впрямь лежала во внутреннем кармане, а руки были плотно прижаты к телу. Впрочем, парень чувствовал палочку внутренней частью руки. Эх, была, не была. Противо. Александр постарался практически физически почувствовать, как искорки магии пробегают по руке и уходят в палочку. Ноль. Ничего не произошло. Противо, противо, ну мать вашу, ну противо, тяжело, что ли? Мысленно взмолился парень. Кверрелл, видимо, заметил отсутствующее выражение лица своей жертвы и тут же отпустил какую-то колкость. Противо. Мысленно практически заорал Саша, понимая, что вместо магии на него накатывает липкая, всепоглощающая паника. Но волшебство неожиданно подействовало. Веревки ослабли и упали, образовав своеобразное кольцо вокруг ног парня. Кверрелл удивленно выдохнул, но Саша уже достал палочку. Экспеллиармус. Неожиданно вспомнилось заклятие, о котором много говорил Флитвик, рассказывая о своем дуэльном прошлом. В этот раз чары подчинились сразу. Палочка профессора вырвалась из рук хозяина, описала плавную дугу и исчезла в дальнем конце зала. Неожиданно, мягко проговорил Кверрелл, не правда ли, мой лорд? Ну, точно у чудака с головой не в порядке, подумал Саша, но в этот момент в зале прозвучал еще один голос. Хочу увидеть его, непонятно, откуда шел звук, но его наличие Саша отрицать не мог. Интересно, а ШИС передается воздушно-капельным путем, а то я вроде того... тоже заболел. Вяжите, санитары. Мелькнула мысль в голове у парня, но в этот самый миг Кверрелл повернулся к парню спиной и начал разматывать свой смешной тюрбан. Ткань упала на пол, и Саша обомлел. «Добрый вечер, ваше темнейшество», — с улыбкой выдавил из себя парень, глядя на мертвенно-белое лицо Волдеморта, торчащее из затылка профессора. «Ты умнее, чем я думал, Гарри Поттер», — прошипел Волдеморт, глядя на парня жуткими красными глазами. «Посмотри в зеркало, Гарри. Что ты видишь?» Саша на негнущихся ногах подошел к зеркалу, однако вместо тщедушной фигурки Гарри Поттера он увидел там себя, Александра Петровича Н., собственной персоной. Парень уже успел подзабыть, как выглядел в прошлой жизни, поэтому теперь с восторгом глядел на собственные выпирающие скулы, карие глаза, которым никогда не нужны были очки, на шрам от ожога на левом запястье, а не фиг было руки в обогреватель пихать, когда не просит. Саша в отражении стоял, прислонившись плечом к раме зеркала, и курил, покручивая в руках зажигалку. За спиной у парня вместо жутковатого хогвартского подземелья был подлесок. Где-то справа виднелся небольшой деревянный дом, возле которого стоял мангал. Мишкина дача с улыбкой вспомнил Саша знакомую и такую далекую теперь местность. Сам обладатель дачи в отражении тоже присутствовал. Миша и Дима вышли из домика и подошли к другу. Саша почувствовал, как на глаза сами по себе наворачиваются слезы. Друзья, улыбнулся парень, преодолевая жгучую тоску, затапливавшую сердце. Полненький темноволосый Мишка протянул Саше в отражении какую-то бутылочку, заполненную порошками. Из пузырька недвусмысленно торчала веревочка. Отражение кивнуло и сунуло бутылочку с зажигалкой в правый карман джинсов. Саша, не в отражении, а стоящий перед зеркалом в обществе Кверрелла, почувствовал, как потяжелел его собственный правый карман, а в зеркальном отражении происходило еще кое-что. Дима снял с плеча рюкзак и извлек оттуда самую настоящую гранату. «Лимонка, мать твою, Димыч, вот откуда?» – поразился Саша. Друг тем временем отдал гранату Саше в отражении, которую тот положил в левый карман. Дима похлопал парня по плечу, и картинка пропала. В отражении появилась тщедушная фигурка Гарри Поттера, а на заднем фоне выросли каменные стены. «Что ты увидел?» нетерпеливо спросил Волан-де-Морт, а у Кверрелла затряслись руки от жадности. «Ваше темнейшество, сами понимаете, родители вы у меня отняли, я с Макглами жил 10 лет. Вы любите Макглов?» «Нет, вот и я не люблю, особенно своих. А в этом зеркале я увидел», — Саша притворно всхлипнул, — «маму и папу, которые провожают меня на платформе, и Гермиону. Мы с ней друзья, и она такая живая и веселая, и даже почти не занудствует». Саша нес чушь, молол ерунду, порол горячку. Короче говоря, тянул время, пытаясь придумать, что же делать с полуживой Гринджер, самопальной слеповухой и гранатой. Последние два предмета достаточно сильно оттягивали карманы. Гринджер, лежащая за спиной, в бессознательном состоянии умудрялась давить на совесть сильнее, чем если бы она была в сознании. Волдемар противно рассмеялся и пустился в долгие унылые рассуждения о добрых идиотах, которые никогда не достигнут могущества, о власти над миром, о бессмертии. Саша рассеянно кивал, поскольку его собственные мысли летели в абсолютно противоположном направлении. «Вспоминай, придурок, что на военном деле говорили о гранатах. Вспоминай, козел. Блин, знал бы, что пригодится, не спал бы на парах. Ну, как там было? Раз два три кидаем, раз два взрыв. Это плохо. Это секунды 3-4, не больше. А мне еще надо забрать Гринджер и смыться. Хотя бы за дверь. Метровую стеночку из цельного камня осколки не возьмут. Двери, правда, не поздоровится, ну да болт с ней. И че делать? На терминатора я не похож. А, ну да, слеповуха. Можно выиграть минуты 3. Саша засунул руку в карман и извлек бутылочку, набитую порошками, и зажигалку. Чирк. Маленький фиолетовый крикет сработал безотказно даже в мире магии. Это еще что такое? Гневно заорал Волдемарт, которому под ноги упал пузырек с горящим запалом. Саша не ответил. Он просто отошел на два шага, отвернулся, зажмурился и на всякий случай спрятал лицо в сгибе локтя. Звон стекла и вопли Кверрелла и Волдемарта подсказывали, что самопальная слеповуха сделала свое яркое дело. Саша схватил бесчувственную Гринджер и помчался к двери. Сгрузив девчонку в уголок комнаты с зельями, парень выдохнул. «В общем-то, можно вообще пятки сделать отсюда. Только этот псих с Волдиком в башке сейчас в себя придет и помчится за мной. А там школа, дети. Не, фигня, возвращаемся». Саша снова вошел в маленькую дверцу и увидел странное зрелище. Кверрелл сморщился, из его глаз текли слезы, но руками он тер затылок, точнее глаза Волдемарта. «Ну, как вам, ваше темнейшество?» — ехидно поинтересовался Саша. «Поттер, что это?» Кверрелл странно задергался, пытаясь повернуться на звук. «Это, о, это световая граната. Точнее, ее самодельный аналог. Рецепт рассказывать не буду, это чуточку противозаконно. Зато весело, не правда ли?» Парень немного усмехнулся. «Поттер!» — взревел Волдемарт, — «убей его, ничтожество! Это уже к Кверреллу!» «Мой лорд, повелитель, я не могу, я не вижу!» — захныкал профессор. «Ваше темнейшество!» Саша достал из кармана гранату и повертел ее в руках. «Было приятно познакомиться, надеюсь никогда больше с вами не встретиться. Привет от Макглов!» Чека с громким щелчком выдернулась, раз, два, три, бросаем быстро, отсчитал Саша, и граната улетела к Кверреллу. Сам парень скользнул в щелочку при открытой двери. Не стоять в проеме. Пронеслась в голове мысль, и Александр быстро отскочил от двери, прижался спиной к холодному камню стены и тяжело задышал. Из зала раздался взрыв, жуткий крик, звон бьющегося стекла. Ржавые петли не выдержали взрывной волны, и тяжелая дубовая дверь с громким стуком рухнула на пол. «Зашибись», — прокомментировал Саша, увидев вбегающих в комнату с зельями Снейпа, Дамблдора и МакГонагалл. «Поттер, Уизли, Гринджер и Долгопупс в качестве посыльного. Странная тенденция, вам так не кажется, директор?» Снейп нехорошо улыбнулся, глядя на бесчувственную Гермиону и тяжело дышащего Сашу. «Северус, у нас есть проблемы посерьезнее», — строго сказал Дамблдор. МакГонагалл тем временем наколдовала носилки и уложила на них Гермиону. «Давно говорил вам, что Кверрелл», — начал Снейп. «Простите, что перебиваю, сэр, но это не совсем Кверрелл», — тихо сказал Саша, — у него на затылке был Волдемарт. Дамблдор и Снейп, ни слова не говоря, прошли в зал. Парень заглянул туда. На полу лежало истерзанное осколками тело профессора по защите от темных сил. «Ну как, Поттер?» — удивленно посмотрел на него Снейп. «Не знаю, сэр. Он тюрбан размотал, а там, Волдеморт, не об этом, Поттер. Как вам удалось такое сотворить? Я увидел в зеркале гранату. Ну, это такое магловское оружие, пробормотал Саша, понимая, что сейчас может всплыть его происхождение. Мерлинова борода, расхохотался Дамблдор. Гарри, это зеркало. Впрочем, пойдем в мой кабинет, нам предстоит долгий разговор. Спустя 20 минут Саша опустился в небольшое кресло в кабинете директора. Дамблдор занял место за своим столом и теперь внимательно рассматривал парня поверх очков. «Профессор, что делает это зеркало?» – пришибленно спросил Александр. «Зеркало Ейна лишь показывает твои самые сокровенные желания. Точнее, показывало. После того, что произошло в подземельях, его невозможно восстановить. Ну да, ладно, в подземельях. Простите, сэр, но ведь люк был в коридоре третьего этажа, и я думал, что мы находились на втором. Это, по меньшей мере, логично. Логично, надо же». Директор усмехнулся, магически связал пространство. «Впрочем, это очень сильная магия, тебе будет неинтересно». Саша кивнул. «Гарри, но все же, неужели ты действительно увидел в зеркале гранату? Даже не камень, не свои потаенные желания, а способ победить Волдеморта хотя бы на некоторое время. Некоторое время». Пришла Сашина очередь удивляться, но разве он не исчез навсегда? «К сожалению, я склонен полагать, что он еще вернется. Что не умаляет твоих сегодняшних подвигов, Гарри?» «Простите, сэр, я, кажется, должен вам кое в чем признаться. Мягко говоря, я не совсем Гарри. Точнее, совсем не Гарри. В общем, меня зовут Александр, мне на самом деле 20 лет и я немножко не отсюда. Так вот почему ты советовался со шляпой?» Дамблдор довольно хлопнул в ладони. «Уж она-то сразу разглядела твою истинную суть. Магия перемещения, значит, очень, очень интересно. Тогда позвольте поинтересоваться, Александр, что же вы увидели в зеркале?» «Я увидел своих друзей, настоящих, которые у меня были там, в моем настоящем доме. Они-то и дали мне гранату. Поразительно. Ты все-таки хотел победить врага, вот только метод получился, хм, нетривиальный. Просто хотел выбраться оттуда и забрать эту Гриндж. Профессор, может, есть какой-то способ вернуть меня домой?» «Конечно, есть. Как только ты исправишь все ошибки, ты тут же вернешься домой, в свое время. Побыстрее нельзя?» – робко спросил Саша. «У меня там невеста, учеба, работа, работа. И кем же вы работали, Александр?» «Можно просто, Саша», – скромно улыбнулся парень, «инженер, вообще-то, чертежи, расчеты и все такое. В строительной сфере, в строительной». Глаза Дамблдора загорелись интересом. «Это хорошо. Возможно, у меня будет к тебе небольшая просьба, связанная с твоей, профессией». «Да, сэр, конечно». Саша радостно вскочил со стула. Наконец-то он сможет заняться нормальным, привычным делом. «Видишь ли, Саша, замок Хогвартс скрывает множество тайн. Некоторые из них магическими методами обнаружить не удается. Я вот подумал, может быть, обычные магловские методы смогут». «Понял, сэр. Можно сделать чертежи всего замка, чтобы точно знать, где находится какое помещение». Саша принялся расхаживать по кабинету. «Для этого нужна рулетка и что-нибудь, чем можно замерять толщину стен. Правда, мне понадобится неограниченный доступ в помещение». Парень резко замер и уставился на директора. «Ну, в учебное время это проблематично», – задумчиво сказал Дамблдор, «но если ты готов пожертвовать ради этого каникулами, лето без дурслей», – радостно воскликнул парень. «То, что нужно, профессор. Пару недель тебе все-таки придется провести на Тисовой, а вот потом я тебя заберу. Давай условимся. 1 июля, около 8 часов вечера». «Согласен», – Саша радостно рубанул рукой воздух. «До этого времени я разработаю заклятие-рулетку и заклятие, измеряющие толщину стен. А теперь тебе стоит пройти в больничное крыло. Думаю, сегодняшние испытания тебя хорошенько измучили». «Не стоит, сэр», — улыбнулся парень, — «все-таки завтра матч с Рейвенкла, а мадам Помфри вряд ли меня выпустит так быстро». «Думала, тебе не по вкусу игра в квиддич», — подала голос шляпа с верхней полки огромного шкафа. «По вкусу или нет, но я не имею права подводить команду», — поморщился Саша, — «все-таки эти ребята на меня понадеялись. Спокойной ночи, профессор».